Дорогая церковь, дорогие друзья, пришедшие на наше собрание, может быть, первый раз по приглашению, дорогие дети, я знаю, что последнему немножко тяжеловато участвовать, потому что уже все устали слушать. Но, тем не менее, кто пришел на наше собрание с Библии, откроем некоторые тексты Священного Писания и прочитаем для нашего размышления. Евангелие от Матфея, 1 глава, 20 стих. Евангелие Матфея, 1 глава, 20 стих. «Ангел Господен явился ему во сне Иосифу, мужу Марии, и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа Святого. Родит же и сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Хочу особое внимание обратить на слова «родившиеся в ней от Духа Святого». Эту мысль подчеркивает апостол Павел в послании к Тимофею в 3 главе 16 стих. «Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Беспрекословно. Братья и сестры, когда Бог в своих намерениях, дабы возвеличить свою милость к человечеству, положил родиться сыну своему, Он не стал обращать внимания, кто на престоле сидит, какая там у него мощная армия, какие силы будут противостоять, чтобы избивать, искоренять и уничтожать всех младенцев в Вифлееме. Бог не стал считаться ни с той идеологией государственной, когда Он просто положил в своих намерениях и родился. И родившееся в ней от Духа Святого. Братья и сестры, все, что великое, оно рождается от Духа Святого. И написано, растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. А вот то, что Отец Небесный насадил, оно неискоренимо. Искоренить невозможно. Братья и сестры, вот в нас, как в людях Божьих, детях Божьих, есть то, что рождается от Духа Святого. Святые хотения, побуждения, а есть то, что рождается не от Духа Святого. Откуда у вас вражды и распри? Не от вожделения ли ваших, воюющих в членах ваших? Это тоже рождается в нас. И вот, братья и сестры, у меня такая тема для размышления. Как или что от нас зависит, чтобы в нас рождалось бы от Духа Святого побольше? И что этому содействует, чтобы рождалось от Духа Святого? Господь, наш Иисус Христос в беседе с Никодимом сказал такие слова. Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Братья и сестры, то, что сделал Бог с Марией, когда родившаяся с ней от Духа Святого, эти деяния Божьи не в той мере, но деяния именно Божьи, они продолжаются. И вот чудо рождения свыше мы с вами наблюдали и в нашем собрании, когда грешники приходили, окаянные, каялись. А что такое покаяние? Это изгнать Каина, раскаяться. Это Каина изгнать из своей души. Вот что такое раскаяться, изгнать из себя Каина. Вот это начало греховное. И вот эти окаянные уходили возрожденными по вере. И вот это рождаемое от Духа Святого, процесс непрекращающийся, мы с вами много раз наблюдали. Братья и сестры, это чудо. И Господь говорит, никто не может войти в Царство Божие, если не родиться от свыше, от Духа Святого. Братья и сестры, а у меня вопрос такой. Что содействует тому, чтобы рождалось от Духа Святого, чтобы люди рождались от Духа Святого. чтобы получали духовное рождение, чтобы в возрожденных людях рождались мысли от Духа Святого, действия, побуждения, желания святые. Написано, хотение и действия производит нас Бог, но есть и хотение и действия, которые Бог в нас не производит. От вожделений ваших, воюющих членах ваших, оттуда у вас вражды и распри, у вас избранных, у вас святых, у вас верующих, членов церкви, сколько вражды, сколько распри, сколько гнева, крика, раздражения, это у вас, апостол Яков говорит. Братья и сестры, так вот, что, от чего зависит вот этот момент рождения Духа Святого, чтобы рождалось больше? И у возрожденных людей, чтобы рождались мысли от Духа Святого, действия, жизнь, отношения, правильные друг с другом. Вот, например, Закхей, он научился отнимать, он мытарь, он научился брать налоги, отнимать с лихвой, обижать людей. А потом что-то в его жизни произошло, вот он раз и развернулся на 180 градусов и говорит, у кого обидел, воздам четверо. И половина имени моего раздам нищим. Друзья, откуда у него такая мысль родилась от Духа Святого? Что повлияло на это? Или Саул идет конкретно задача искоренять церковь, вязать христиан, заключать в тюрьмы, у него письма от первосвященника для этого есть рекомендательные, идет в Дамаск, то есть на соседнюю территорию соседнего государства. Дамаск – это столица Сирии. Он вышел за пределы Иудеи, Израиля. Все, он на чужой территории находится. В чужом государстве наводить порядки по искоренению. Вдруг с ним что-то происходит, и вот родившийся от Духа Святого раз развернулся. Что повелишь мне делать? Друзья, откуда в нем это родилось? Что на него повлияло? Что влияет на то, чтобы рождалось от Духа Святого в нас? Желания, действия, поступки, образ жизни. Друзья, встреча со Христом. Когда человек встречается со Христом, будь это Закхей, который залез на ветку дерева, будь ли это распятый разбойник, будь ли это Саул, который во свете услышал, Саул, что ты гонишь меня, вот тут все разворачивается, и все меняется. Друзья, вот здесь основной принцип, которого часто недостает для современных вот, евангельских церквей. Почему у нас редкие покаяния? Почему часто у нас, мы часто зовем покаяние, а люди не каются? Почему часто к нам люди не идут? Редко мы проповедуем о Христе. Мало Христа в наших проповедях. Христос часто не является центральной личностью наших проповедей. Сегодня проповедь о Христе – это вот христоцентричная проповедь, это большая редкость на кафедре. И если мы о Христе не проповедуем, люди не будут каяться. Мы говорим обо всем, что угодно, но только не о Христе. Если Христа нет в наших проповедях, а чего же люди будут каяться? Друзья, только встречаясь с Иисусом Христом, люди познают, что это путь, истина и жизнь, и источник утешения, смысл. Христос говорит, когда буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Христос, вознесенный на Голгофском кресте, Христос распятый, Он только привлекателен. Не наша литургия, не наши песни и стихи, не наши христианские там вот обычаи и традиции, не это привлекает, не это разворачивает людей. А разворачивает людей Христос, вознесенный, превознесенный, распятый на Голгофском кресте. Поэтому, чем больше у нас будет проповеди о Христе, чем более Христос будет центральной действующей личностью в нашей церкви, в наших проповедях, тем больше будет успех, тем больше будет покаяний, тем больше будет этих прекрасных, благословенных разворотов. Когда рождаемое от Духа Святого будет непрекращающийся процесс в нашей церкви в том числе. Второе, друзья, от чего рождается от Духа Святого? Вот хотелось бы еще один текст послания, из послания Иакова привести. Первая глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Друзья, все, что рождается от Духа Святого, оно рождается от Слова, от Слова Божьего. Чем больше человек пребывает в Слове Божьем, читает Слово Божие, вникает, изучает, тем больше в нем рождение от Духа Святого произойдет. Мыслей, чувств, отношений, переоценка своей жизни от Слова Божьего. «Восхотев, родил Он нас Словом». Вначале было Слово. Бог возвеличил Слово Свое. Братья и сестры, сначала было Слово, а потом под это Слово Бог сотворил весь материальный мир. Сначала Бог сотворил свои заповеди, а потом под эти заповеди Он сотворил нашу землю, планету. И она стала материальным чем-то. Но вначале Слово, а потом материальный мир. И если мы пренебрегаем Словом, или не изучаем Слово, ничего от Духа Святого в нас рождаться не будет. У нас будет рождаться от своих фантазий, у нас что-то будет рождаться от своих представлений, как это лучше, человеческое, что такое начало, но там Духа Святого не будет, и там ничего вечного, такого постоянного, имеющего неистребимость, а все, что Бог рождает, Он, это неистребимо, это находится под Его защитой, друзья. Чем больше мы вникаем в себя и в учение, тем больше шансов, что в нас Дух Святой будет рождать нового человека по своему образцу, и отношения между нами будут правильные, и все будет у нас хорошо. Вот пример. Люди пришли в Иерусалим, паломники, ничего не знают о Христе. Они пришли по традиции. Они, более того, они насмехаются над апостолами, говорят, они напились вина, они пьяные. И вдруг что-то с ними происходит, и они разворачиваются мышлением. И говорят, написано, они умилились сердцем и говорят, а что нам делать, чтобы спастись? У меня вопрос, друзья. Они пришли с каменным сердцем на эту площадь, а ушли с умиленным сердцем. Они пришли с жестоким сердцем, а ушли плачут. Мужчины плачут. Вы видели плачущих мужчин? И 5000 плачущих мужчин на площади. Говорят, что нам делать, чтобы спастись? Мне вопрос, а как родилось в них это от Духа Святого? Что посодействовало вот этому рождению от Духа Святого в этих сердцах? Что их развернуло, друзья? Знаете что? То, что проповедь апостола Петра была христоцентричной. Он говорил о распятом Христе и о воскресшем Христе. И сказал, вы распяли. И когда слушающие услышали о том, что моя личная есть лепта в том, что моя личная причастность есть в распятии Христа, это мои грехи распяли Христа. Я виновен в этом, я несу ответственность. Вот это их развернуло. Вот это их переменило мысли. Друзья, вот эти каменные сердца стали умиленными. Они почувствовали, что они сопричастны к распятию Сына Человеческого. Друзья, мы с вами своими грехами распяли Иисуса Христа. И вот эту мысль, говорю, когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. И вот эта проповедь Христа о Христе распятым и воскресшем, она имела такой благословенный успех, и рождаемое от Духа Святого было 5000 уверовавших и принявших крещение. Братья и сестры, чем больше мы говорим о Христе распятом, тем больше шансов, что Дух Святой будет с нами сотрудничать и взаимодействовать с нашей проповедью. Вот мы встречаем в Москве умных людей, говорят, кандидат технических наук, а другой, у него 2 высших образования. Ему нужно что-то из науки, научные аргументы, научные доказательства, какие-нибудь фильмы из области, как научных доказательств пользуются сотворением мира. Я говорю, нет, ему не это надо, ему нужен Христос распятый. В области ума мы их не пересилим, они умнее нас, они образованнее нас. Но есть один, который нужен и академику, и бомжу – Христос. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Вы идите туда с этими 5 камнями, с этими 5 истинами о том, что человек до конца грешный, Бог, Спаситель твой. Придите с этими 5 простыми истинами о Божьем плане спасения. И вот этим гладким камнем, говорю, как пастушок Давид взял, выпустил ее, а траектория этого камня управлял Бог. И этот камень был прямо в десятку, прямо в сердце грешное, которое сокрушит любого Голиафа, который идет сегодня против Бога. Вы вооружитесь этим словом о спасении, словом о Христе, словом о благодати. И не нужно искать каких-то научных аргументов. А Дух Святой для чего послал на землю, друзья? Для того, чтобы обличить мир в грехе. В каком грехе? Наркомании? Блуда? Пьянство? Нет. О грехе что? Не веруют в Него. Друзья, самый тяжкий грех – это не верить в Иисуса Христа. Самый тяжкий грех человечества, которое совершает, это неверие в Иисуса Христа. Самый тяжкий грех – это не самоубийство, не убийство, это неверие в Христа. И вот в этом грехе пришел Дух Святой, чтобы обличать весь мир. И когда мы говорим о Христе и о Христе распятом, Дух Святой эти слова переводит к сердцу грешника и говорит: «Это ты тот человек, это ты». Друзья, если этого переводчика нет, ни один человек не покается. Самое главное действующее лицо – это Дух Святой. А Дух Святой сотрудничает с теми, кто проповедует о Христе, кто указывает на Христа, для которого дорог Христос. Друзья, Христос, распятый и воскресший, Он только привлекателен. И только тогда будут рождаться души, и жизнь церкви, она будет действительно движением, а не каким-то стоячим, чем-то таком, знаете, стоячее такое. Это движение, мы говорим, евангельское движение. Я избрал вас, чтобы вы шли. Вот этот поход, это движение должно совершаться, но оно возможно только тогда, когда мы говорим о Христе, указываем на Христа, проповедуем Христа, обличаем людей, что они не веруют в Христа. И тогда Дух Святой сотрудничает с такими проповедниками и делает свое угодное дело, привлекая к Иисусу Христу. И уже не от ваших слов веруем, не от твоих слов веруем, да? А мы сами пришли и убедились, как сказали это жители грешного самарийского города, когда самарянка пришла и показала им путь ко Христу. Уже не от твоих слов веруем, мы сами в этом убедились, что Он есть тот истина, Мессия, Спаситель мира. Братья и сестры, хотелось бы еще обратить внимание, когда что-либо рождается от Духа Святого, оно всегда встречается с сопротивлением. Всегда есть та темная сила, которая пытается все, что рождается от Духа Святого, умертвить и искоренить. Вот так же было с нашим Господом Иисусом Христом. И мы знаем о том, что царь Ирод встревожился. Тревога началась в царских коридорах, в коридорах власти. Царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. И написано дальше, что он сказал волхвам, что узнаете, где находится младенец, чтобы мне пойти и поклониться ему. Друзья, вот интересно, дипломатия. Вот такая есть наука, знаете, дипломатия. Дипломатия, она имеет классическое определение о том, что дипломатия, дипломат – это человек, который должен научиться лгать в интересах своего государства. И вот смотрите, какая дипломатия. На поверхности улыбчивость, такой фуршет, такие встречи с представителями другого государства, такой царский прием – я тоже хочу поклониться, точнее, узнайте. А на самом деле? А на самом деле то, что написано в 13 стихе. Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Эти слова ангел сказал во сне. Он знает сердце царя в руке Бога. На словах этого царя я хочу поклониться ему. А расшифровку вот этим действием дает Дух Святой во сне, в откровении, один на один. И говорит: вот тот, кто сказал, что я хочу поклониться, имей в виду, что он хочет убить на самом деле. А в 16 стихе написано, что Ирод постал избить всех младенцев. А вот в 20 стихе написано, что умерли искавшие души младенца. Оказывается, вот смотрите, какая дипломатия. Ищет души младенца, ищет убить младенца, а на поверхности хотим поклониться младенцу. Хотим поклониться. Друзья, единственное правильное отношение с властью – не иметь никаких отношений с властью. Всякий раз, когда церковь будет иметь хоть какие-то отношения с властью, она будет терпеть лишения. И вот эти отношения с властью пришли к царю. А зачем к царю? А что, Господь не мог бы указать прямой путь к младенцу? А что, разве звезда вела к царю? Нет, она не вела. Они сами туда пришли. Они уклонились от того маршрута, который Дух Святой прописал. Господь их туда не вел. Они сами туда пришли. И вот с такими последствиями. Друзья, Дух Святой Церковь никогда не ведет во власть. Дух Святой прописал своей невесте, чтобы она была всегда независима от мира, независима от власти. И написано, что «выйдем к нему за стан, неся его поругание, за станом Христос». Он там был, и наше место, как церкви, там за стан, в рубищах, но с ним. С ним, если страдаем, с ними царствовать будет. Наше место не в том стане, где встревожились, чтобы убить. Не с теми первосвященниками, которые кричали «распни его». Наше место, друзья, как церкви, там за станом. Выйдем к нему за стан. И Христос, написано о Христе, что Он знал свою территорию законного подвязания. Он ни одного шага не сделал навстречу к власти. Написано, пришел к своим, и за пределы этих своих, за ту черту, Он ни разу не вышел. Когда хотели Его сделать царем, Он не пошел во власть, и Он уклонился от этих людей. Сегодня нам много говорят, что нужно круглые столы, нужный переговорный процесс начинать с властью. Власть уже не та, власть не безбожная, власть уже христианская. Власть, она хочет, уже подает вам руку общения. Христианство – это хорошо. Идите во власть, начинайте этот мирный диалог, переговорный процесс, друзья. Господь на все века до своего пришествия учредил единственное место церкви. Вне к своим, среди своих и никаких контактов. Никогда, поэтому мы с вами являемся союзом, международным союзом церквей, не зарегистрированных церквей, потому что не хотим иметь никаких контактов с этой властью, которая внешне говорит, мы хотим почтить младенца, почтить христианство, а внутренне хочет убить младенца. И власть такой являлась всегда и всегда будет двоякой, потому что она в таком двойственном положении всегда была и всегда будет. Почему? Вы знаете, в самые трудные времена у власти нет помощи свыше. Они идут как Саул к волшебнице, чтобы спросить, а что будет завтра? А у нас есть помощь свыше. И никогда вот эту территорию переступать нельзя, пришел к своим. Среди своих, для своих. И вот здесь нам обещаны Божьи благословения, и Господь нас благословит. Когда мы выходим за территорию своих ради общественной, ради популярности, общественной деятельности, чтобы о себе заявить в этом мире, всегда мы, как церковь, будем терпеть лишение, поражение, и мы будем всегда иметь очень серьезные, трагические, я бы сказал, последствия, как церковь, которая идет в эту власть, навстречу для того, чтобы устраивать дружбу с теми, кто распял нашего Господа славы. Друзья, я хочу сказать, что все, что рождаемое от Духа Святого, всегда встречает вражду и желание искоренить, убить, умертвить. Но все, что рождаемое от Духа Святого, друзья, оно находится под Божьей защитой. Господь во сновидении открыл, чтобы он взял младенца и матери. Они вовремя удалились в Египет, на безопасную территорию. Господь силен сохранить все рождаемое от Него. Друзья, дорогие, когда душа рождается для Бога, все силы тьмы поднимаются против этой жизни, чтобы убить эту жизнь. Воюют не против мертвого, а против живого. Как только жизнь появляется, сразу все силы предпринимаются, поднимаются нечистые, чтобы убить эту жизнь, друзья. А все, что рождается от Духа Святого, Господь берет под свою защиту и охрану, и, как написано, под сенью, под кровом Всевышнего безопасен. И вот мы, братья и сестры, с вами уже 50 лет хранимы братством, как братство. 50 лет тому назад, как здесь в братском листке написано, 50 лет прошло с тех пор, как дети Божьи, любящие Господа от всего сердца, возревновали о том, чтобы служить Богу независимо от влияния внешних под водительством Духа Святого. И Господь защитил и сохранил, хотя противников было очень много, желающих убить и искоренить это движение было великое множество, прямо с первых дней, как только оно родилось. Я уже не раз читал эти материалы и приводил, и другим друзьям цитировал, говорю, смотрите, вот 13 августа 1961 года началось это движение, а уже в октябре Из Совета по делам религии в ЦК идет записка о том, что необходимо выявить персональный состав инициативной группы и изолировать всех уже в октябре, через буквально через 2 месяца, на самом высшем уровне искоренить и уничтожить, выявить весь персональный состав. В декабре уже собирается весь пленум всех Б со всем руководством старших пресвитеров, принимают решение о том, чтобы выявить по всем церквам людей, расположенных к идее съезда, с тем, чтобы их ликвидировать, чтобы их исключить, и пошли массовые отлучения по церквам. Тысячи искренних детей Божьих были отлучены, исключены, выброшены за борт церкви. Друзья, какие силы, казалось, поднялись против церкви, внешних и внутренних. Церковная и светская власть переплелись вместе. Казалось бы, ни одного шанса нет, чтобы выжить. А мы живем уже 50 лет. Благодарение Богу, все, что рождаемое от Духа Святого, оно неискоренимо, оно вечно. Потому что то, что делает Дух Святой, власть мирская, власть безбожная, как бы ни скрежетала зубами, они всегда ошибутся и всегда не успеют. Господь, Он покровительствует Своим избранным, и Господь защищает и благословляет. И под этой защитой, братья и сестры, находятся все возрожденные дети Божьи. И я бы хотел, друзья, чтобы в нас, во-первых, рождалось бы побольше бы от Духа Святого, чувств, мыслей, правильных отношений, побуждений, желаний, чтобы мы с вами искореняли из своего сердца, что не от Духа Святого рождается, а от греховных вожделений, от вожделений значимости своей, популярности своей, амбициозности своей. Вот это искоренять. И мне, и вам, всем надо в себе искоренять, потому что очень сильный стан нашей плоти, очень сильный стан наших амбиций часто, интересов своих личных, сокрытых, которых мы ведомы, и мы сейчас часто сами в себе разобраться не можем. Вот это все надо искоренять, потому что это плоть и кровь не наследуют Царство Божие. И, друзья, и третье, я бы хотел, чтобы мы поклонились нашему Господу и прославили Его за то, что все, что рождаемое от Бога, оно защищено и обеспечено небесной защитой во веки веков, и оно неискоренимо. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся!